Глава 7. Я открыл глаза и поерзал на подушке, устраиваясь поудобнее. Слишком рано, чтобы вставать с постели и начинать новый день. Повернулся на другой бок, стараясь снова провалиться в сон. Но рука как-то слишком свободно растеклась по белоснежной простыне. На 42-й не было ни лишних сантиметров, ни белых простыней. Там в шкафу лежали только полосатые, как в поездах моей юности, и пахли они, к слову, точно так же. В отеле белые простыни были, но койка была одноместная и очень узкая. Так, где это я? О, сумма-вода. Обожаю новый мир. Наконец-то человечество изобрело способ быстро справляться с сушняком. Я схватил стакан с тумбочки и жадно выпил большими глотками. Только после этого приподнялся на локтях и уставился на незнакомую комнату. Повертел головой справа налево, потом в обратном направлении. Минимум функциональной мебели. Идеальный порядок, если не считать собранных в одно место моих вещей на полу. Бело-серые тона. Цветовая гамма незнакомой комнаты мне скорее понравилась, чем нет. На голову ничего не давило. Справа от кровати стоял прозрачный журнальный столик с двумя удобными креслами по бокам. Его украшала на четверть опустошенная бутылка с розовой шипучкой. Я поморщился, чувствуя во рту паршивое послевкусие. Странно, а вчера мне даже нравилось. Из раскрытой дверцы шкафа выглядывал кусочек красного платья. Кажется, пазл начинал потихоньку складываться. Вот только во что? В красном была Анна, но не только. Потом еще Элен, девушка из французского посольства. Правда, почему мы начали с ними пить, я не очень хорошо сейчас помнил. И Мария Кантемирова, заведующая одной из лабораторий в Рипе, тоже была в красном. Сома-вода подействовала, и в голове немного прояснилось. Лейн. Браслет и головоломка. Вчера думать об этом совершенно не хотелось. Хотелось расслабиться и отдохнуть. Вот и отдохнул. Но лучше бы все-таки не Кантемирова. В моем возрасте сложно найти женщину постарше, но все равно лучше бы не она. Я посмотрел на свое правое запястье, подергал тонкий, но все еще мигающий красным девайс. Это из-за него меня, что ли, на красное тянуло? Детали прошедшего вечера, нехотя, но все-таки понемногу возвращались. Бомбический диджейский сет. Мы с Робертом на танцполе. Анна, закончившая все деловые разговоры, тоже ушла в разнос. «О, Белов!» — проговорила она, наклоняясь ко мне. «Мы просили без тебя не начинать, но мэр приехал. Сказали, больше ждать не могут». Я улыбнулся, взял у проходящего мимо официанта бокал и передал Анне. «Давай выпьем. Признаюсь, что во всем виноват», — предложил я и посмотрел ей в глаза. Девушка немного покраснела и кокетливо прищурилась. «Ладно, хорошо, хоть не вляпался никуда». «Ну, как бы да». Мы подняли бокалы за встречу. Обменялись впечатлениями о жизни после выпуска. Анна не сразу переключилась с рабочих вопросов на непринужденное общение выпускников. Чуть ли не наспор пришлось всем коммуникаторы отключать. Но потом расслабилась и рассказала о новом назначении и своих амбициозных планах. Роберт засыпал меня вопросами и расспрашивал про мерзлоту, грозясь, что завтра же серьезно поговорит с отцом и выдвинется в пустоши. «Ну, ты нашел там самые тусовые места? Говорят, в мерзлоте этого навалом. Надо просто выйти на нужных людей». «Боб, я данные собираю и станцию в порядок привожу. Идеальный сотрудник», — сказал я, искоса поглядывая в сторону Анны. «Дедушке так и передай». «А, как китаяночка! Стоило того, чтобы самому в лабу лезть со шваброй?» — не унимался мой друг. «Ну, мы народ гостеприимный», — уклончиво ответил я. Диджей врубил сет, который заставил почти всех присутствующих танцевать. Народ выбежал на открытые площадки и, казалось, полностью подстроился под бодрый ритм электронной музыки. Не совсем моя тема, но вкупе с шипучкой нормально заходило. Рядом со мной мелькнуло обнаженное плечо Анны. Собранные в небрежный пучок волосы растрепались, яркая помада немного съелась, расслабленная улыбка, красивые, плавные движения телом. Я невольно наблюдал за ее танцем. Она кайфовала от музыки, коктейлей, общей атмосферы праздника и того, что хотя бы сейчас могла побыть веселой и классной. Без напускного сарказма, серьезных очков и строгого тона. Я проглотил еще один бокал зеленой шипучки и поймал Анну за руку. На удивление, она не отпрянула и ничего не сказала. Просто продолжила танцевать, слегка касаясь моих рук своими. Роберт нас к тому времени оставил. Он нашел в толпе какого-то старого приятеля, с которым вместе тренировался в симуляторе 4-го полюса и тусил на досуге. Стрелки больших часов на крыше замерли на цифре 12. Музыка стихла, и голос девушки-дроида пригласил всех гостей полюбоваться салютом. Я хмыкнул. «Узнаю брата Колю». Для жителей нового мира треск петард и огненные шары в воздухе были в новинку. Виртуальная и дополненная реальность давно лидировала в индустрии развлечений. Народ завороженно смотрел вверх и вздрагивал от каждого залпа. Вздыхал и охал, глядя, как сотканные из тысячи вспышек узоры появляются и бесследно исчезают на черном небе, укрытым куполом. Я подошел к Анне и накинул свою куртку ей на плечи. Остался стоять рядом, продолжая слегка ее обнимать. А потом Роберт вернулся вместе с Кантемировой, которая привела с собой коллег-французов. «Просыпайся, Белов!» Спустя минуту уже будничная и серьезная Анна появилась в дверном проеме, обернутая в белоснежное полотенце. В обеих руках дымились две чашки ароматного кофе. Девушка слегка улыбнулась, подошла к кровати и протянула мне чашку. «Делу время, как говорится». «Очень рад тебя видеть», — выдохнул я, хотя наименьшим злом, скорее всего, была бы француженка. «Твоя очередь идти в душ. Мы уже опаздываем. Дедушка уже несколько раз звонил, что документы наклона готовы», — сказала Анна, повернувшись ко мне и кинула в меня большим серым полотенцем. «Мы же ему не скажем?» — спросил я. Конечно, понимал, что не скажем, но попытался так пошутить. «Конечно нет. У нас с тобой исключительно рабочие отношения», — сказала Анна, а потом подмигнула. Когда я вышел из душа, Анна уже надела обтягивающие синие джинсы и светлый широкий джемпер. Очки, аккуратно заплетенные в косу волосы, розовая помада. Я тоже оделся, перекинул пиджак через руку и выжидающе посмотрел на Анну. Она взяла с тумбочки небольшую сумочку и брелок от электрокара, окинула придирчивым взглядом свою небольшую квартирку и, уже выходя из дома, велела роботу-пылесосу с ионизатором начать уборку. До Рипа мы доехали быстро. Поднялись на второй этаж и зашли в уже знакомую мне лабораторию. «Подожди тут, Лёш, мне надо переодеться», — сказала Анна и вышла в соседнюю комнату. Через пару минут она появилась снова, на сей раз в белом халате. На часах Анны замелькали сообщения. Девушка слегка нахмурилась, нажала на проявившийся перед ней экран и активировала наушник. «Да, дедушка. Беглов сегодня уезжает. Маркову написала. Данные сегодня должен прислать. А с оборудованием еще непонятно. Нет, Белов свое забрал. Наше еще не все пришло». Донеслись до меня обрывки разговора. При этом она махала мне рукой, приглашая пройти за ней, и направилась куда-то вглубь коридора. Мы прошли несколько метров, свернули направо и остановились перед дверью. Анна приложила к ней свой ключ допуска. Внутри я увидел полки, заваленные всякой научной утварью. На полу стояли коробки, а в небольшом боксе справа от коробок располагался мой барей. А, я думал, что он будет повыше. Если бы небольшое количество проводов в суставах и типовая инженерная расцветка, белый с оранжевым, его можно было бы принять пусть не за оригинала, но за нормального клона. Гладкие формы, практически человеческий череп с узкими скулами и челюстью, только вместо носа куча датчиков. Выглядел он довольно хищно, но, к сожалению, оружия у него не было. «А прицеп? Нужно к вездеходу прикрутить, чтобы Борея погрузить нормально». «Должны были доставить вчера. Сейчас позвоню». Пока Анна разговаривала, я еще раз рассмотрел Борея и вполголоса обратился уже к нему напрямую. «Здорово, братишка. Не терпится в бой. Сейчас до дома доедем и пойдем искать приключения на твою стальную задницу». Прицеп действительно уже подогнали, и практически сразу приехал робот-погрузчик, забрал Борея и повез паковать. «Ладно, может, еще увидимся?» — сказала Анна, пропуская меня вперед. «Прицеп перегонит сразу на станцию. Там уже подключайся и учти. Я уже жду первые данные. Борея только не сломай. Ты первый, кому его выдали». Я кивнул, пожелал ей хорошего дня и покинул здание Рипа. У меня оставался один неполный день в Вавилоне, который мне надо было провести с пользой, а именно закупиться провизией и навестить Дэша. Все же хотелось разобраться с браслетом Лейна. Я позвонил Дэшу и попросил о встрече. Типа, хочу забрать сувенир для Сюин от родных и прикупить галактических пираток. Не знаю, что больше сработало, но парень понял, что есть какая-то причина встретиться на нейтральной территории. Пока говорил с ним, вертел браслет. Они меня видят и слышат. Знают, чем я занимаюсь и с кем. Как эта штука вообще работает? Через час я уже шел знакомым маршрутом в Чайна-тауне в поисках кафешки, координаты которой прислал Дэш. Извилистые проулки, домики с золотыми колокольчиками на крыше, несколько стоящих в ряд лавок с различной утварью. А вот и продуктовый. Я юркнул внутрь. Глаза разбежались от кричащих этикеток с картинками блюд, которые могли из этих смесей получиться. Вкуснотища! Или я просто уже сильно проголодался. Тем не менее, я закупился 20 порциями лапши быстрого приготовления, китайскими пельмешками, пусть и обогащенными какой-то водорослью, и еще какими-то баночками, которые планировал использовать вместо тушенки. Под завязку набил всем этим богатством рюкзак. Буду гурманить. Я вышел из продуктовой лавки и свернул на следующую улицу. Без труда нашел место, о котором говорил Дэш, толкнул тяжелую дверь и уселся за первый попавшийся столик у окна. Через несколько минут передо мной уже стоял заварник с горячим чаем. Я с интересом разглядывал незатейливый интерьер. Стены, окрашенные в светло-голубой цвет, были увешаны старыми фотками, которые относились к первому десятилетию покорения 4-го полюса. Голые пейзажи мерзлоты, семейные портреты, первые снимки Чайна-тауна с полупустыми улицами и домами. 5 маленьких столиков были покрыты бумажными скатертями с какими-то картинками из комиксов. На каждом стояла незатейливая икебана из пластмассовых цветов и сухих веток. Старик-хозяин стоял за стойкой, вбивая какую-то информацию в стационарный комп рядом с кассой. Он приветливо кивал мне каждый раз, когда я скользил рассеянным взглядом по его сухой, жилистой фигуре. Дэш появился через 10 минут, точно в назначенное время. Тихо отворив дверь, он зашел, почти не потревожив золотые звенящие колокольчики. Он слегка поклонился старику, что-то дружелюбно сказал ему на китайском и, улыбнувшись, протянул мне руку. Я задрал рукав и вывернул кисть, чтобы Дэш обязательно увидел, что у меня на руке, прежде чем начать говорить. «О, майтоновский сморчак! Потусил на празднике и забыл снять на выходе?» «А, типа того». Криво улыбнулся я. «Это что вообще за хрень?» «Стандартный вавилонский браслет-идентификатор». Равнодушно пожал плечами парень. «Используют такие повсеместно, как пропуска для особых зон, чтобы следить, кто и что в этих зонах делает». «То есть геолокацию показывает?» «А, плюс-минус сколько-то метров, но в целом да». «А что еще? Взрывчатка? Шип с ядом? Что там?» «Ага, ну это ты загнул». Поморщился Дэш и покачал головой. «По ID могут вырубить, банковские счета заблокировать. Там система, честный гражданин. Но чисто гипотетически, угроза, конечно, зависит от прошивки. То есть взрывчатки и яда там точно нет. Но коротнуть и поджарить в теории может. А там сердечко-то и остановится». «А прослушка есть?» «Нет», — ответил Дэш. Он взял мою руку и поднял над столом, разглядывая браслет с разных сторон. «В этой модели точно нет». «Снять можешь?» «Могу, но это не быстро. И удаленно, нереально. Нужно будет напрямую с ним возиться. Владельцы сразу узнают, как только я взломаю эту штуку». Не стал обнадеживать меня попусту Дэш. Не отпуская мою руку, парень провел пальцем по боковой грани, и прямо на стол легла проекция в виде 7 пустых ячеек и маленькой клавиатуры. «Был бы код, было бы проще». «Да ты прям капитан очевидность». Проворчал я и убрал руку, а голограмма сразу же погасла. «А если у меня будет код, можно снять так, чтобы никто не понял, что его уже сняли?» Дэш ответил не сразу. Посмотрел по сторонам, сделал пару неторопливых глотков чая. «Это проще. Могу устроить что-то типа краткосрочного сбоя, быстро снять и сразу же активировать обратно. Но надо тестировать. Может, он не будет без тела работать». Задумчиво проговорил он и кивнул как бы в подтверждение своих слов. «А тебе это зачем?» «Сам пока не знаю. Так, мысли вслух». Я не врал Дэшу, но он понял мой ответ по-своему. «Понимаю. Я в чужие дела не лезу». «Спасибо. Можешь потестировать пока». «Я все могу. Вопрос цены». Лениво протянул Дэш и откинулся на стуле. Он сложил пальцы в замок и потянул руки, типа разминаясь. Координаты месторождения Астериуса насколько потянут? «А, жалко, что ты друг моей сестры», — улыбнулся парень. «А то я бы сказал, что этого мало. Но, если честно, потянет и еще даже останется. И не только на галактических пираток. Я их захватил с собой. Будешь брать?» «Нет, но нужна подборка боев с арены. Для начала штук по 5 на оридже каждого типа, чтобы разное вооружение и разный стиль боя. Плюс все, что есть по языку древних. Словари, исследования, теории, разговорники». «Стой!» — перебил меня хакер. «Уже не тянет! Уже на вторую шахту набирается!» «Будет тебе вторая шахта. Копай все!» Мы договорились, что я дам ему знать, как только вскрою коды. А дальше уже решим, как действовать. Мы допили чай, попрощались и разошлись каждый в свою сторону. Я еще немного побродил по Чайна-тауну, купил в какой-то лавке красивую нефритовую пепельницу. Стоило дешево, а светилось, как изумруд. Через час я вернулся в отель, собрал вещи и на такси добрался до железнодорожной станции. Приладил прицеп к вездеходу, оплатил билет на проезд и заехал в грузовой отсек. Там и остался в кабине вездехода, чтобы не смущать людей в пассажирском вагоне. Разглядывать городские пейзажи за окном я все равно не собирался. А надел шлем и сначала проверил спота. Тот уже шагал в обратном направлении от Айстауна. Только-только покинул городок, но пока держится в графике, и, судя по отчетам, пока обходилось без происшествий. Скорость, правда, снизилась. Интересно, чем там Николаевич загрузил спота? «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бокконкварику!» «Безумие — это мерзлота!» Тело синокосца валялось посередине пещеры, уже частично кем-то обгрызенное. На аукционе можно продать его паутинные железы, бородавки и печень. Посмотрел я на это дело и понял, что даже мой внутренний ледяной хорек не готов сейчас копаться в недоеденной туше и пытаться понять, где заканчиваются бородавки, а где начинается задница. Я все-таки не энтомолог, могу и перепутать, откуда паутин берется. Поэтому забрал только лапы. Если не продам, то скай-мастеров попрошу мне из них пару клинков сделать. Зато набрал больших кусков Астериуса, лежащего практически у самой поверхности, и сделал себе нычку. Для этого я залез в одну из узких расщелин, где увидел среднего размера ледяной камень. Приподнял его и пробил лед в этом месте, чтобы углубить отверстие. Ну вот и сокровищница для клада готова. Я сложил туда найденные минералы, арбалет и скинул из рюкзака искрант. Гривы стригунов хоть и не весили почти ничего, но место занимали, а к арбалету все равно закончились болты. Либо заберу на обратном пути, либо найду дальше что-то более ценное. На все про все потратил минут 15, и еще 10 ушли на то, чтобы освободить от паутины проем в потолке и сделать себе нечто вроде трамплина. Активировал рывок, чтобы добраться до самых нижних торчащих веток, и полез наверх по выдолбленным мной ступенькам, хватаясь за ветки и выступы. Через 10 минут я уже стоял на краю кратера, сверился с навигатором и побежал. «Надо нагонять!»